оставлю на потом. Сейчас меня больше интересовало другое. Алиса, подозвал я девушку. Да, Сергей Викторович, улыбнулась она. На этот раз ее папаши рядом не было, поэтому она, совершенно не стесняясь, любовалась с Антоном. От вида этой сладкой парочки даже Стрик завел какую-то мелодраматическую балладу о принцессе, рыцаре и драконе. Точнее, драконихе. И смысл истории был не в сражении и спасении принцессы из лап чудовища, а в любовном треугольнике. И концовка менялась в зависимости от настроения Стрига. Иногда жестокая дракониха была свержена, и рыцарь с принцессой уходили в закат плодиться и То есть жить долго и счастливо. Обычно эту концовку Стриг заводил, когда у него появлялась очередная пассия. Иногда злюкой выступала сварливая принцесса, и рыцарь выбирал дракониху, которая вдруг обретала способность превращаться в человека. Ну, это если Стрига недавно очередная пассия бросила. И бедолага находился в настроении «все бабы-стервы». Ну а потом Стриг пускался во все тяжкие. И рыцарь вообще умудрялся замутить и с принцессой, и с драконихой сразу. Блин, надеюсь, сейчас он будет придерживаться первого варианта. «Скажи, Лис, во время проверки у вас что-то случилось?» — спросил я. «Что? Почему?» — нахмурилась Алиса. «Вроде нет». «Интересно». «А что с вами делали?» «Нас просто обследовали», — пожала она плечами. «Ну, погоняли по нескольким тестам, подтвердили ранг, отпустили, собственно». «Да, было нудно и скучно, но вроде ничего такого». «Так, теперь ничего не понимаю». Чуйка явно подсказывала, что Адамыч задумал очередную подлянку. Я думал, это как-то связано с Алисой и Саней, но тогда... «А почему вы тогда пришли расстроенные?» улыбнулась девушка. «Да просто мы пропустили все веселье. Саша так вообще не смог поучаствовать в турнире. Там же записываться надо было заранее, а мы не знали, когда вернемся». «Да, это было неприятно», — протянул я задумчиво. «Ага», — кивнула Алиса. «Я ведь тоже хотел одной в смысле стерве кудри повырвать». В голосе Алисы прорезалась острая сталь. Но говорила она при этом с таким невинным девичьим лицом, что это вызвало у меня в голове нехилый диссонанс. «Так, ни хрена не понимаю. Если проверка прошла нормально и ничего такого там не случилось, почему Аркаша был таким радостным, когда его класс проиграл моим бесетам?» Чуйка настойчиво вдалбливала мне, что стоит насторожиться. А вот Лена с двумя бокалами темной медовухи, которая уселась рядом со мной и как бы случайно задела бедрами, заявляла совсем иное. «Сережа, ты чего такой смурный? Веселись! Сегодня праздник!» Она сунула мне бокал, чуть не залила его прямо в рот. «Ну, кто я такой, чтобы отказывать даме, верно?» Тем более такой красивой и с мягкими и упругими ножками, которые продолжали прижиматься ко мне и уже совершенно не делали вид, что это случайно. Напиток был сладким и хлебным, с приятными пузырьками и легкой прохладой разлился по груди. «Ха!» — выдохнул я. А еще я отлично знал, с чем медовуха сочетается. Поэтому следом к нам подошел Вальдемар с подносом зажаренных на углях купат. Затем поставил на стол плетеную корзинку со свежеиспеченным ржаным хлебушком, еще пышущим теплым ароматом. Еще тарелку жареного с лучком картофеля и, собственно, маринованный лучок, нарезанный кольцами. Но куда же без овощей, верно? Поэтому следом появился тазик с овощным салатом. Все это заняло половину стола, составляло композицию, которая позавидует любой художник и вызвала у меня обильное слюноотделение. И не только у меня. «Эй, а мне?» — воскликнула Лена с завистью, осмотрев мою половину стола. «Сейчас, сейчас!» — запыхавшись, пробурчал Вальдемар. «Я просто уже не успеваю. Эти ваши бесята, они, ну капец же. И как ты с ними управляешься, Ставр?» «А? А чё?» — сыграл я дурачка. «Сейчас я не хотел отвечать ни на какие вопросы. Меня интересовала только еда. Ее сохранность, потому что Лена уже тянула руки до моих купат. Так что мне пришлось тут же накинуться на яство, иначе меня просто оставят без... Блин, да она уже начала есть! Целую купатину схомячила!» «Как вкусно!» — протянула девушка. Я тут же сунул целую купатину в рот. Ох, было горячо. Носок прыснул из-под лопнувшей оболочки, а мясо, напитанное специями, хлынуло на язык. Краюху хлеба. Ням. Запеченная верхушка хрустнула на зубах, а в мякоти встречались мелкие семечки. Хлебный аромат смешался с мясом. Мякоть сделала вкус мягче, не таким резким, но более сбалансированным. Затем лучка. И овощичек. Прямо ложкой. Маленькие помидорки черри взорвались томатной свежестью у меня во рту. Листы салата будто брызги холодной воды после бани. А когда почти все было проглочено, я запил это дело темной медовухой. Это уже как после парилки нырнуть в сугроб. Протянул я с наслаждением. А затем заметил, что Лена так и не дождалась своего заказа и принялась вовсю объедать меня. Ну уж нет. Я знал, что от женщины стоит ждать подвох. Сначала прикармливают, а потом... Короче, я не мог допустить своей голодной смерти и принялся быстро поглощать купаты одну за другой. А ребята тем временем веселились. Даня, кажется, впервые в жизни был в центре внимания и совершенно не противился этому. Скорее даже смущался и не верил собственным глазам. Он не верил, что столько людей могут его благодарить и поддерживать. Он стал настоящим героем 2-го Д, ведь с Ярославом ему так и не удалось сойтись в честной схватке. Весь 2-й А покинул турнир вместе с частью высокопоставленных зрителей. Ну, то есть со своими родителями, которые не выдержали стыда за поражение детей. Да, там тоже куча работы для психолога, но мне пока и шалопаев хватает. Так что пусть разбираются сами. «Ну ты просто! Охренеть!» — сбивчиво восклицал Саня с кефиром на губах в адрес Данилы. «А я-то думал ты! А ты? Да я думал, сейчас прям на поле выбегу и тебе как дам, а ты там совсем, ну капец! Не ожидал, братан! Дай краба!» Петя Валиков со своими крепышами заняли себе один столбочку и устроили там турнир по рукоборью. Причем участие принимали даже взрослые посетители бара. И чаще они уходили с задумчивыми видами и ноющей рукой. Гордей с Андреем что-то обсуждали, делая вид, что они высокопоставленные аристократы. Не знаю, это квас им так в голову ударил, или они решили, что на светском мероприятии, а не на вечеринке в баре. Но выглядело это забавно. Анжела со Стефанией разложили какие-то книжки прямо рядом с бутылками. Но Инга тут же оторвалась от бурного обсуждения чего-то там с Настей и выругала их, потому что книжки были из библиотеки. А Тихомир спал. Собственно, ничего другого от него я и не ожидал. Его не разбудил даже грохот разбивающейся кружки прямо над головой и звонкий «Маф!», когда дракотяра понял, что чуть не попал по моему ученику, а значит, чуть не схлопотал знатных звездюлей от меня лично, между прочим. Да, мои бесята веселились. Скоро им предстоит сдавать итоговые экзамены за триместр, но сейчас пусть отдыхают и наслаждаются вечером. После такого турнира, после того, что показали себя на всю академию, они заслужили отдых. И я заслужил отдых. И купаты я тоже заслужил. «Вальдемар, да где ты, блин? Она сейчас все вместо меня слопает!» И почему казенные учреждения все такие мрачные? Я очень медленно шагал по узкому тесному коридору, от которого прямо пахло древностью. Но он все равно разносил мои шаги эхом, будто я гулял по какому-нибудь амфитеатру. А единственным источником естественного света было окно на другом конце коридора. Дошел до нужной мне тяжелой деревянной двери с массивной литой ручкой, но остановился прямо напротив нее. В кармане задребезжало. Я достал телефон и принял долгожданный вызов, из-за которого и шагал так медленно. «Сергей Викторович!» — донеслось из динамика. «Привет, шалопай! Как вы там?» — хмыкнул я и почувствовал, как внутри растекалось уютное тепло. «Все нормально сдали?» «Да!» — закричали они хором. Динамик не выдерживал и затрещал помехами, но я лишь улыбнулся. «Я теорию стопудово на пятерку сдал», — заявил Саня. «По всем узлам все ответил как на духу, Сергей Викторович». «А я по алхимии уже знаю оценку», — добавила Стефания. «Отлично, даже не сомневайтесь». «А на физре даже выбора не оставили», — захохотал Федя. «Мы только вышибало достали, кабанчик за журналом побежал нам автоматы ставить». Они начали наперебой делиться достижениями, но явно пытались отвлечь от кое-чего. «Однако меня не проведешь». А как Ермаков, задал я колкий вопрос. И резко наступила тишина. «Ну...» — донесся до меня смущенный голос Дани. «Да вы не волнуйтесь», — вступилась за него Анжела. «Мы всем классом такие отметки высокие получили, что его тройки пройдут незамеченными». «Но в следующем триместре он станет отличником», — заявил внезапно Петя Валиков. «Правда?» — не спрашивала, а скорее требовала Алиса. «Ну, да», — понуро согласился Даня. «Мы, конечно, приложили все усилия, чтобы поправить его знания по предметам, но чудес не бывает». И впихнуть в него программу первого курса и целого триместра за такое короткое время просто не получилось. Но мы выжили максимум, и парняга обязан закончить следующий триместр без троек. «А за год так вообще в отличника из него забабахаем. Ну, это я погорячился, наверное». «Молодцы. Молодцы, ребята!» — заулыбался я. «А я уже скоро начну, так что держите за меня кулаки». «Держим, держим!» — восклицала Алиса. «Да!» — хором воскликнули все остальные, и динамик снова задрожал. «Ну все, давайте. Спасибо, вы молодцы!» Я сбросил вызов и глубоко вздохнул. После шумного звонка все вокруг казалось чрезвычайно тихим. «Да, беседа молодцы. Они выложились на полную, и теперь мне нужно не подвести их. Вот если я не получу лицензию, результаты шалопаев могут и аннулировать». Я потянул на себя ручку. Тяжелая створка со скрипом отворилась, и я шагнул в залитое светом просторное помещение, у которого акустика была в разы лучше, чем в коридоре. Поэтому... «Сергей Викторович, добрый день!» Голос разнесся так громко, что я даже поморщился. «Добрый день, Кондратий Ефимович!» — кивнул я. Он подошел ко мне. Мы обменялись рукопожатиями, и инспектор министерства проводил меня к длинному дубовому столу, такому же древнему, как все вокруг. С ближайшей к нам стороны стоял один стул. А вот напротив сидел пухлый лысоватый мужичок в круглых очках. У него было доброе лицо, и я посчитал это хорошим знаком. Сам Кондратий Ефимович сел слева от него на центральный стул. А еще одно место пустовало. «Присаживайтесь, Сергей Викторович, и познакомьтесь», — кивнул Кондратий Ефимович. «Это Виталий Валерьянович». Мы обменялись любезностями. Я сел и взглянул на часы. Вообще-то, экзамен должен был уже начаться, и я думал, что успел в последнюю секунду. «Мы кого-то ждем?» — спросил я. «Да-да», — почему-то нахмурился Кондратий Ефимович. «Будет еще один член комиссии. Он немного запаздывает. Хотите кофе? Или, может, чаю?» Он будто пытался увести разговор на другую тему, и я решил подыграть. «Кофе, пожалуйста». «Черный, без сахара?» «Да, ага», — кивнул я и нахмурился. Чуйка снова била тревогу. И на этот раз она барабанила по интуиции, словно закадровая музыка в кульминации триллера. «Очень приятно с вами познакомиться», — улыбнулся вдруг Виталий Валерьянович. «Я слышал о вас много хорошего. Говорят, вы совершили чудо с этим пресловутым вторым «Д». Монстрята, бесята, кажется, так их называют». «Ну да», — хмыкнул я. «Те еще бесята». «Жду, не дождусь, когда буду проверять их результаты экзаменов. Да-да, это буду делать я». Улыбка пухлиша стала еще шире. «В том числе, конечно же. Вообще комиссия довольно широкая, ведь работ много. Они, кстати, вроде как должны уже закончить, не правда ли?» Тут его прервал грохот двери. В помещение вбежал человек, запыхавшийся, с сумкой, которая хлопала его по бедру. Он быстро залепетал, по ходу развязывая шарф и расстегивая пальто. «Простите, господа!» — запыхался он, остановившись рядом с нами. «Приношу глубокие извинения. Дела, сами понимаете, как только смог, сразу рванул сюда». Он торопливо повесил пальто и плюхнулся рядом с помрачневшим Кондратием Ефимовичем. А затем С нескрываемым зловредным оскалом пророкотал. «Добрый день, Сергей Викторович! Рад, очень рад вас сегодня здесь видеть!» Это был Соломон Вельцин, и он будет принимать у меня экзамен. Но в самом деле, что еще могло пойти не так? Если бы разлом в здании открылся, ситуация была бы и то менее плачевной. Зато теперь ясно, чего Аркаша так ухмылялся. Ну, пусть попробует не выдать лицензию такому идеальному учителю, как я. Игра только началась. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.